Ему чуть не вывихнуло руку. Но что по-настоящему шокировало Комедзё, так это то, что ученик вообще никак не среагировал. Рука, которую положили на плечо, по ощущениям, была как воздушный шарик, привязанный к машине. К тому же, похоже было, что человек даже не заметил, что Комедзё положил ему на плечо руку. Никто в холле никак не отреагировал на крик Комедзё. Для них они были такими же, как изломанная броня. Что происходит? Комедзё вспомнил ощущение в руке. То, что должно было быть мягкой тканью одежды, на ощупь было невероятно твердым. Словно он пытался провести рукой через слой мгновенного клея. Он даже не мог дотронуться пальцами до мягкой ткани, не говоря уже о теле ученика. Этот барьер похож на две стороны одной монеты. Студенты на стороне решки, и они не могут заметить нас на стороне орла. Мы, нарушители на стороне орла, не можем влиять на учеников с решки, которые ничего не знают. Смотри. Стел что-то напевая указал своим пальцем на девочку, которая вышла из лифта. Комедио следил за спиной девушки. Она наступила в кровь, но ее обувь была совершенно чистой и не оставляла красновато-черных следов. Эта лужа крови выглядела кучей затвердевшего пластика. Стейл молча вытащил изжеванную сигарету изо рта и надавил горящим кончиком на пластиковую кнопку вызова лифта. Однако пластиковая кнопка даже не потемнела, не говоря уже о том, чтобы начать плавиться. Понятно. Значит, все здание на стороне решки. Думаю, так и должно быть, так как это лучшим образом подходит для крепости, защищающей от магии. Тома Комедзё, похоже, одними только нашими силами мы не сможем открыть ни одной двери, даже автоматической. Мы застряли. Барьер. Хотя этот термин и впрямь был чушь для Комедзё, принадлежащего к научной стороне, раз это была разновидность сверхъестественной силы, разве это не было шанс для Тома Комедзё, чтобы начать действовать? Комедзё крепко сжал свой кулак. Разрушитель иллюзий. Как только сверхъестественная сила соприкоснется с его правой рукой, она будет нейтрализована, даже если это чудо Господне. Это уникальнейшая из уникальных способностей. Комедзё сжал свой кулак и поднял его высоко в воздух. Затем он силой ударил в пол, желая разбить этот барьер на кусочки. Да, он со всей силы ударил кулаком. Но барьер издал лишь глухой звук. Ай! Ты что делаешь? Увидев катающегося по полу Комедзё, Стел, кажется, не мог выдержать этого и вздохнул. Скорее всего, это вроде моего Иннокентия. Если мы не уничтожим ядро магии, то не сможем выбраться из этого барьера. И скорее всего, ядро должно быть находиться в безопасности за пределами барьера. Тогда люди пойманы внутрь, просто не смогут выбраться. Похоже, теперь у нас небольшие проблемы. Комедзё в самом деле был немного озадачен тем, что им пришлось делать. И спросил. Черт возьми, и что нам теперь делать? У нас ранены, и мы не можем позвонить доктору или вытащить его отсюда. Нам ничего не нужно делать. Этот человек уже мертв. Что ты несешь? Проверь его дыхание, он все еще жив! Да, он действительно жив, если судить по его сердцу. Но его сломанные ребра проткнули легкие, его печень раздавлена, нервы повреждены. Его не спасти в этой ситуации. Парни вроде него называют трупами. Неизвестно, увидел ли он это с помощью рунической магии, но Стейл говорил как бессердечный доктор, сообщающий, что у больного смертельное заболевание. Что это за выражение лица? Ты знал это с самого начала, разве нет? Несмотря на то, что он дышит, его совершенно невозможно спасти. Неожиданно Комедзё обеими руками схватил Стейла за грудь. Он не понимал этого. Комедзё не понимал этого. Как этот человек перед ним мог оставаться таким спокойным? Как он может говорить такие слова даже перед умирающим человеком? Пошел прочь! У этого человека осталось немного... Стейл спокойно отодвинул его в сторону. У нас нет времени. Я избавлю тебя от того, что ты считаешь состраданием к мертвым. Это работа священников — отправлять мертвых в последний путь. Дилетант, отойди. Отпустив руки, Комедзё наконец понял. Стел, стоявший спиной Комедзё и глядевший на рыцаря, находившегося на границе между жизнью и смертью, был... Он в бешенстве? Это было трудно представить из-за его постоянных насмешек. Но ошибаться было невозможно. Сейчас Стел Магнус не был магом. Казалось, его спина вырабатывала статическое электричество, так как все, что ее касалось, отбрасывало в сторону. Да, это была спина священника Стейла Магнуса. Стейл не проводил никакого особого ритуала. Он просто сказал какие-то неразборчивые, по крайней мере для Комедзё, иностранные слова. Это были слова священника, а не мага. Хотя Комедзё не знал, насколько они были значимыми, но рыцарь, не способный даже двигаться, дрожа поднял свою правую руку и протянул ее к Стейлу, словно хотел ухватить что-то в воздухе. Рыцарь тоже что-то сказал. Стейл кивнул. Комедзё не знал, что означал этот кивок, но тело рыцаря, похоже, расслабилось. Казалось, что он передал то, что хотел передать. У него больше не оставалось сожалений. Расслабившись, он ушел в облегчение. Правая рука рыцаря упала. Металлическая правая рука упала на пол. Это прозвучало, как похоронный звон. Стейл Магнус, как священник, начертал крест на его груди. В момент смерти между британскими англиканами и римскими католиками не было разницы. Похоронный обряд был все равно похоронным обрядом. Вот тогда Комензио наконец понял. Это было самое настоящее поле боя. Пошли. Стейл Магнус еще раз сказал. Теперь уже скорее как маг, а не священник. Похоже, у нас появилась еще одна причина сражаться. Сейчас он очень плохо себя чувствовал. Их изначальной целью было осмотреть все пустоты в здании, тайные комнаты. И ближайшая тайная комната в этом здании была на 5-м этаже южного блока. Таким образом, они оба поднимались по лестнице. «Почему у меня плохое предчувствие?» – размышлял Комедио, поднимаясь по узкой пожарной лестнице. Вначале он подумал, что это из-за рыцаря. Потом из-за того, что лестница узкая и темная. Но кроме этих причин была еще и физическая причина. «Мои ноги!» Комедио посмотрел вниз на свои почему-то уставшие ноги. Стороны монеты Решка и Орел. Маг, который знал все о стороне Орла, но не мог повлиять на обычных людей на стороне Решки. Стейл ранее сказал, что таковы правила игры. Также все здание находится на стороне Решки. Это означает, что если наступить ногой на пол, импульс целиком вернется в ногу. В сущности, это такая же разница, как между тем, чтобы ударить человека и бетонную стену. Так как они шли по сверхжесткому полу, усталость накапливалась в 2-3 раза быстрее. Мы можем только молиться, что враг в таком же положении. Похоже, Стейла беспокоила усталость, появившаяся так рано. Хотя Стейл был очень крупным телосложением, похоже, он не тренировался и не привык к физическим нагрузкам. Эх, если бы я знал, мы бы поехали на лифте. Мы на стороне Орла. Как бы ты смог нажать кнопку, находящуюся на стороне Решки? Если можешь, научи меня. Даже если мы попадем в лифт, когда студенты со стороны Решки воспользуются им, если в лифт войдет толпа людей, нас просто раздавят. Люди на стороне Орла не могут помешать людям на стороне Решки. Для примера, даже если машина со стороны Орла врежется в человека на стороне Решки, то машина разобьется, а человек будет в полном порядке. Если лифт будет битком забит людьми, они будут раздавлены, как сырые яйца в переполненном поезде. Это действительно угнетает все сильнее и сильнее. Комедио удрученно склонил голову. Он уже устал и с дурными мрачными мыслями начал чувствовать, что должен сдаться. Подумай о хорошем, быстро подумай о чем-нибудь хорошем. Сердце Комедио срочно нуждалось в отдыхе. Ах да, где этот телефон? Что? Ты только что упомянул две страны, Решка и Орел, так? А телефоны могут работать? Сказал Комедио, доставая телефон. Хотя он и сказал это, Комедио понимал, что это просто оправдание, которое он придумал для себя. Так как произошло слишком много ненормальных событий, Комедио должен был сделать что-то нормальное. Или же он просто сойдет с ума. А вот кому позвонить, Комедио и думать не надо было. В свою комнату. Другими словами, девочки, ждущие его там. Как только он собрался позвонить, он кое о чем подумал. Подожди, а враг не засечет этот звонок и не нападет ли на нас? Кто знает, но о нашем существовании уже могли узнать. Мы ведь вошли через парадный вход. Если так, почему на нас все еще не напали? Бог его знает. Возможно, потому что они слишком самоуверены или решили уничтожить нас одним ударом. Такой уж человек этот алхимик. Сейчас он, должно быть, создает все возможные средства для подготовки контратаки. Если так, зачем существует твой бог? Недоумевал Комедио. Но раз их местоположение, скорее всего, раскрыто, то не стоит беспокоиться. Поэтому Комедио решил нагло позвонить. 3 гудка. Значит, он не работает? 6 гудков. Похоже, осталось только сдаться. 9 гудков. Поторопись и возьми уже трубку! Несмотря на охватившее его нетерпение, Комедио не хотел вешать трубку. Пока он ждал, у Комедио появилась другая мысль. Что если это не связано с Решкой и Орлом, а просто Индекс не хочет или не может снять трубку? Или что если дело не в том, что она не хочет, а в том, что она не может? Неужели? Что-то случилось с Индекс? Раздался звук поднимаемой трубки. Как только странный холодок возник в животе Комедио, он услышал голос. Невероятно нервный голос Индекс, если быть точным. Алло? Это Индекс прошу прощения, извиняюсь. Это говорит Комедио. Алло? Алло? Эй, позволь спросить тебя. Вяло сказал Комедио, будто он только что попробовал неправильный метод для похудения. Ты в первый раз поднимаешь трубку? Это голос Тома? Что, все голоса в телефоне звучат одинаково? Затем послышался звук удара. Должно быть, сбитая с толку Индекс наклоняла голову и била трубкой по столу. Индекс, перестань бить технику каждый раз, когда тебе кажется, что она не работает! Только старушки делают так каждый раз, когда чинят телефон! Это странно. Единственный, кто говорит такие глупые слова, это Тома. Эй! Тихо возразил Камидзё.